Богом, дорогая церковь. С миром. Мы как-то у вас уже, я уже как-то у вас был, это второй раз именно на собрании, как-то год назад мы к вам заезжали, весной, по-моему, я уже не помню, и вот Господь опять даровал мне быть здесь, в вашей церкви, вместе молиться, вместе слушать Слово Божие, и чуть-чуть хочу вам посвидетельствовать. Меня зовут Артур, я с города Горични и Плавни, бывший Комсомольск, сейчас так назвали его, прекрасно, Горични и Плавни, раньше не нравилось, сейчас наоборот, нравится, хорошо, хороший город. Церковь Слова Истины, и передаю вам, пользуясь таким правом, передаю вам привет от нашей церкви, от нашего пастыря, от наших служителей. И всем, естественно, на данный момент нам нужен очень мир. И всегда я говорю, куда ни проезжаем, куда ни приходим, всегда говорим мир вам. Потому что, да, мир – это очень хорошо. Я несу тюремное служение. Также у меня есть служение, вот как посмотреть в зоне АТО, я хотел сказать, что во всех зонах, каждое воскресенье мы посещаем тоже и места лишения свободы. Это уже на протяжении в моей жизни уже 5 лет. Меня Господь нашел тоже в местах лишения свободы еще в 2008 году. И я, освободившись, оставшись Ему верным и в жизни, и в служении, и несу также тюремное служение. И уже больше года несу вот это военное такое капелланское служение. Как-то мы были на конференции в Киеве, и на конференции, на обучении на тюремных капелланов, и как-то параллельно проводились курсы военного капелланства, и вот как-то вот я откликнулся, легло мне на сердце, как-то оно одно другому не мешает, и вот уже как-то я совмещаю эти два служения уже, можно сказать, два служения уже больше года, а так в тюремном служении уже где-то 5 лет. И как-то вот мы были недавно буквально тоже на конференции на тюремной, и был такой братик с нами, Юра его зовут, он уже отошел в вечность, и как-то у нас была группа такая, больше 20 человек, и подходит пастор и говорит: братья, кто-нибудь один из вас, вечером будет служение, вот как вот у вас, говорит, кто-нибудь засвидетельствуйте там о себе, о своей жизни, там, поделитесь словом, поделитесь свидетельством, и все же так кивнули, знаете, не было конкретно кому-то сказано всем, все так кивнули, и каждый же думает, что мало людей, вот впереди 20 человек, пусть кто-то что-то скажет, знаете, как оно там, церковь большая, церковь, как можно сказать, мы все же приезжие, не с этой церкви, и как-то началось служение, я так сел тоже с братиком Юрой, он говорит: так, это же мне еще свидетельствовать сегодня, я говорю: а ты будешь свидетельствовать? Он такой: да, я говорю, тебе сказали или? Он говорит: нет, как я сам, сказали, так сделали объявление, и как я могу там, силой свидетельства, не это сила, и вот так. Я начал с того момента задумываться, думаю, неужели, как-то вот так вот брат вот именно показал такой пример. Для меня это был пример, знаете. И вот недавно меня Господь поместил в такую ситуацию в моем городе, что, я вот уже и свидетельствовал это свидетельство, и с пастырем своим тоже свидетельствовал. Для меня это было очень сильно. Знаете, когда нас Господь каждого помещает в какие-то стесненные обстоятельства, да, мы начинаем как-то больше читать, больше размышлять, больше как-то, пребывать именно в молитвах, в постах, как-то больше уделяем времени Господу, потому что бывает в каких-то наших повседневных такой жизни мы как-то, может, где-то так осуечиваемся в чем-то, в каких-то там, моментах. И вот я как-то работаю я в такси. Я обыкновенный таксист, у меня самая обыкновенная машина, «Жигуленок», «семерка». Я на этой «семерке» по всей Украине, и в АТО уже несколько раз, и с братьями. И всегда, как я вам уже говорил сегодня, брат спрашивает: как ты доехал? Я говорю: ты когда выезжал, молился, чтобы доехать до Харькова, в надежде, что мы будем молиться, как доехать с Харькова потом туда. А потом будем там молиться, чтобы назад вернуться. Слава Богу, нас Господь всегда хранит, и никогда Он не подводит, эта машинка. И вот я вышел как-то на работу. И вот получил заявочку, я еду. И у нас такая узенькая дорожка, там, где две машины не пройдет. А поликлиника, это возле поликлиники, она такая длинная, эта дорожка всего 300 метров. И я ж так повернул и еду. Когда на встречу поворачивается, очень такая машина хорошая, там новенькая, дорогая очень. Видно, что человек какой-то, едет солидный. Знаете, как по машине можно говорить, что человек едет солидный. И я ж первый повернул. И уже проехал там несколько метров. Он повернул позже, он видел, что я еду, знаете. И как-то по всем вот этим критериям совести, нормального, честного человека, или не очень честного, кого-то совестливого, или хотя бы хоть чувство вести есть, по идее, должен он увидеть, остановиться, все. Мы так воткнулись, так нос в нос посередине, знаете, это как два баранчика на мосту, знаете. Остановились, но я же его показываю, что ж ты, я ж первый. А он берет и показывает мне палец, такой американский, знаете. Но я сразу понял, что сдавать назад надо мне, знаете. Потому что по-другому, ну никак. Ну я же включил заднюю передачу, а сам же размышляю, ну тебе же проще, у тебя же там машина новая, всякие парктроники, экраны такие, а тут с этой стороны люди, с этой машиной, мне неудобно, я же там, ну слава Богу, Господь даровал мне как-то такого профессионализма в вождении, и я как-то выехал, все, и сам вот еду, знаете, у меня на сердце, ну такого, ну мира нет, знаете, вот я увидел, еще ж такое есть сомнение, может не показалось, там затемненная машина была, думаю, а ну-ка я сейчас выйду, чуть-чуть ему не дам проехать, чтобы он не смог проехать. Выйду и поинтересуюсь, ну, не показалось ли мне? Да, ну, мало ли, что, ну, вдруг, знаете, показалось. Я же выхожу с машины, он открывает дверь. Я же говорю, я все правильно понял? А он мне второй раз. Но я уже понял, что уже все правильно. Я понял, знаете, думаю, надо садиться в машину. Не хотелось же там где-то с ним вступать в какие-то впрения, в споры, мы же не для этого призваны, но у самого все, жмира в сердце нема, я уже все, ну как же так, ну, ему 20 лет, он вот такой вот ростом, рядом у него жена такая маленькая, знаете, и я вот думаю, ну как же так, ну, вроде дядька, ну не маленький, ну даже на вид можно было бы как-то это, ну, наверное, как-то он посудил, может, по машине, может, еще почему-то, и вот я еду и размышляю, я еду на заявку, знаете, взял я эту пассажира, отвез, и сам же потом думаю, надо помолиться, чтобы вот Господь даровал мне с ним встречу, чтобы не было вот этих вот людей, но чтобы никого не было, потому что я боялся, что вдруг он там начнет где-то какие-то там, ну, повышение эмоций или еще что-то, ну, я окажусь в неловкой ситуации, я не буду ему уподобляться, знаете. Ну, и молюсь, а вы знаете, вот вы из города, да, у нас чуть город поменьше, ну, вот вы представляете, вот каждый бы вот из вас, ну, встреча таких машин, да, ну, как-то, ну, нереально, да. И вот представляете, я вот отвожу эту женщину, высаживаю, отъезжаю, тут какие-то во дворы так заезжаю, так, чтобы на трассу выехать. И он стоит на этой машине, дверь распахнута, представляете? И уже без жены, но он уже с друзьями. Знаете, ну, думаю, надо же останавливаться, надо же поговорить с человеком. Ну, как же ж так, понимаете? Ну, а мысли же разные в голове, знаете ж, как... У всех бывают мысли какие-то, или только у меня одного? Ну, бывают, да, значит, я с вами. Или в этом, значит... И мысли уже все, я уже ему и колеса там проткнул, уже там, уже где-то там и машину ему поцарапал, уже и в подъезде его уже подождал, но я ж больше, знаете, и уже все же. А сам же это у меня попутно начинает тут бороться такое, знаете, тут же я, ну, знаете, вот вспоминаю Иисуса, знаете, вот какие он претерпел мучения, какие он претерпел страдания. Мне тут показали какой-то пальчик, а на него плювали, его били. Вот представляете, я вот начинаю вот метаться, знаете, как вот, ну, в сердце своем, знаете, как вот, ну, нельзя так плохо думать, ну, все равно же мысли эти лезут. И вот Господь мне даровал вот эту так встречу, я верю и знаю, что Господь ее даровал, знаете. Я выхожу, выходит он, и я начинаю с ним разговаривать, я говорю, как же так, вот смотри, ну, тебе же 20 лет, я в два раза старше тебя. Неужели тебе не стыдно? Так а что, ну, он так со мной разговаривает грубо, там, что тебе-то, какая, он со мной на ты, там, все, я с ним на вы, я на вы с ним. Я не говорю, что там ты, я с ним конкретно на вы, знаете. Говорит, ну неужели, я говорю, вот у тебя будет ребенок, у меня уже есть сын, ну он так говорит, так, ну, вызывающе, знаете, я говорю, и как вот ты думаешь, ты бы хотел бы видеть в своем сыне, говорю, чтобы он вот так бегал, вот как ты, и показывал так палец дядькам в два раза старше, неужели ты вот хочешь в нем, у меня будет нормальный сын, я говорю, как, что ты ему дашь, чтобы он был нормальный, как он может быть нормальным, если ты такой? Он, да все, я не хочу разговаривать, там, то, все, опять мне там эти пальцы, он какой-то такой на этих пальцах, наверное, повернутый. Ну, думаю, ну все, думаю, ну сказал я ему, знаете, там, а все равно ж, ну не останавливает меня, не попускает чуть-чуть. Я же поехал, стал, а у меня такое есть там по роду нашего такого служения тюремного, ну и по моей прошлой жизни, есть у меня там милиционер еще с той жизни, который, ну, который у меня уже, знаете, как сложились хорошие дружеские отношения, знаете, он там с уголовного розыска, а я же сфотографировал же эту машинку, же номер его, эту машину сфотографировал, же все, звоню же ему, говорю, слушай, ну тут такая ситуация вот у меня произошла, просто хочется узнать, кто это такой, ну не знаю я его, ну что же это такое за молодой человек. Он говорит, скинь мне его фотографию. Ну я же скидываю фотографию, и он мне присылает адрес, вот это на Фейсбука, ну его это, кто это такой, туда-сюда. Смотрю, это чемпион мира по каким-то там единоборствам, боям без правил. Он ездит там, представляет нашу страну там с украинским флагом, там, ну, там по Европе, там везде, там, ну, есть такой какой-то спорт. Я вот начал размышлять вот вообще обо всем, ну, вот именно вот эта ситуация, она поразила меня в такие размышления. Я говорю, думаю, я начал, в первую очередь, начал благодарить Бога. Говорю, Господи, это не я такой. Спасибо, что ты меня остановил и сохранил, что не дал мне чего-то лишнего там, сказать, показать, где-то что-то. Я начал молиться, благодарить, славить Господа. И вспоминал, знаете, места Писания, знаете, там одно за другим, ну, там, за третьим, за четвертым, где Господь нас призывает любить, где Господь нас призывает к миру, где Господь нас призывает быть такими, как Он, знаете, подобными Ему. И вот я пребываю в такой вот состоянии где-то полчаса, мне Господь даровал мир на сердце. Я начал молиться, мне так стало хорошо, мне так стало все. Я понял, что действительно я поступил правильно. Я все, что мог сделать, я ему сказал, все. Но единственное, что я не засвидетельствовал ему, что я верующий, что я христианин. Знаете, у меня просто и не было времени на это, знаете. И представляете, тут эта машина объезжает, обгоняет меня, и прямо посреди дороги у нас такой проспект, три полосы в одну сторону, три полосы в другую. И вот я стою на крайней, я остановился, а вот он едет посередине, он прямо посередине остановился возле моей машины, включил аварийку. Он вышел, положил руку на сердце и начал, ну, извиняться. Знаете, вот как вот, извините, пожалуйста, я там не хотел. Вот я вижу, что он извиняется, говорит, у меня просто плохой день с этой больницей, там, с женой, там. И понимаете, вот я вижу, что Господь действительно его даровал мне, знаете. И вот тогда я ему сосвидетельствовал именно за Иисуса Христа. Я засвидетельствовал ему, что я верующий человек. Я ему говорю, вот как ты можешь, ты ездишь, представляешь страну. Ну, я уже, ну, я ему сказал, что я уже за него все узнал. Что, говорю, ты ездишь, представляешь страну. Ты там в какой-то этой школе, там, бокса или в чем-то. Многие малолетки, знаете, вот сам был какие-то, когда-то малолетка же, да, в мире, все. И я вот смотрел на вот этих старших дядек, которые там достигли какого-то результата в спорте, там, да, там, какими-то мастерами спорта. Я старался им подражать. Говорю, тебе подражает молодежь, они на тебя смотрят, там, по телевизору, по интернету, кто-то у тебя в друзьях. И ты себя ведешь таким подобным образом, так нельзя. И знаете, братья и сестры, я действительно видел в его глазах действительно разочарование. Он чуть ли не со слезами на глазах, вот мне вот так вот, ну, извинялся. Он не мог остановиться. Я ему говорю, все, все, я все нормально, я извиняюсь. Ну, извиняю тебя, все хорошо. Засвидетельствовал ему за Бога. Сказал, что Иисус сделал для него. И знаете, вот совсем недавно есть такое местописание, я хочу с вами поделиться. Оно написано в Откровении, в 12 главе, 11 стих. Я, знаете, как для меня книга Откровения, это очень сложная книга. Я ее всего пару раз прочитал за всю свою христианскую жизнь, только из-за того, что, знаете, чтобы Библию до конца уже прочитать, знаете, так, чтобы не оставалось книги непрочитанной. И вот этот стих, у меня здесь такое заглавие контекста: «Архангел Михаил низвергает дракона на землю». Ну, да, вот, ну, именно дьявола. Здесь описывается, там, и произошла на небе война, Михаил и Архангел его там воевали против дракона. Я не знаю, как это было, что это было. И здесь вот в этом контексте, но, ну, я чуть из контекста, ну, просто чуть вытяну этот стишок, и без никаких прообразов, просто, знаете, вот как написано в Святом Слове, да, чисто, ну, черным по белому. Вот просто зачитаю вам 11 стих. «Они победили его», ну, этого дракона, «кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Понимаете, они победили. Победить можно как? Смотрите, здесь для меня я получил откровение. Победить можно 100% это кровью Иисуса Христа. Правильно? И свидетельством слова. Свидетельством то, что Господь сделал в нашей жизни. Я вас благословляю просто никогда не стесняться. Никогда не молчать. В каких бы стесненных обстоятельствах, кто бы из нас не попал. Всегда зная, что Бог сотворил в наших жизнях огромное чудо. И это есть свидетельство. И всегда свидетельствовать об этом. И таким образом мы побеждаем все. Мы побеждаем болезни. Мы побеждаем дракона. Да? Мы побеждаем все невзгоды. Да? Мы укрепляемся в вере. И вот я считаю, что я обязан поделиться этим свидетельством. И знаю, что в тот момент я победил именно вот это кровью Агнца. Да, победил своими вот этим поведением, что я не уподобился, я не стал, а вот именно была победа. И этой победой я с вами делюсь, потому что эта победа не моя. Это победа Иисуса Христа в моей жизни, над моими мозгами, над моим сердцем, над моей жизнью просто. Пусть вас всех Бог благословит, каждого имеет свидетельство в Иисусе Христе, делиться им и славить нашего Бога. Аминь. Слава Богу.